Сами того не заметив, мы оба разбили друг другу носы в кровь, а еще болели бока и голова. Приятного мало, да просто тут один пассажир забыл, что играет в волейбол с девочками, начинаю объясняться. Ты тоже девочка? Архипов не унимался. Хреневочка, ты Светку вон как уделал, вот я и спросил с тебя за это. А ты кто такой, чтоб это делать? Не должно. Тут уже я начал дерзить. Так, в моем кабинете не выражаться. Медсестра быстро нас урезонила. В кабинет вошел какой-то солидный мужчина. Представился проректором, попросил объяснить ситуацию. Мы по очереди, все трое, изложили свои версии произошедшего. Мужчина нахмурился, потер подбородок, потом заговорил. Ну, дела. Вы понимаете, молодые люди, что своим недостойным поведением опорочили почетное звание комсомольца. Комсомолец должен помогать товарищам, а не калечить их. Виноваты, ответили мы с Архиповым. Ладно, на первый раз сделаем вид, что ничего не было. Травмы у вас несерьезные, завтра будете как новенькие. Но, товарищи Архипов и Чесноускис, учтите, если еще что-то подобное повторится или вы отличитесь как-то по-другому, то для вас будут последствия, вплоть до отчисления. Понятно? Да, снова отвечаем хором. Особенно вы, Чесноускис, мужчина смотрел мне прямо в глаза, если не в душу. Ладно, Архипов, он 2 года служил на почти необитаемом острове, отвыкмалась от людей. Но вы-то позорите отца, моего сослуживца, между прочим, своим безрассудным поведением. Я на эмоциях. Эмоции надо держать под контролем и думать головой. На этом все. И мужчина ушел. Легко отделались, мальчики, отметила медсестра. В общем, идите домой. Я передам, что вы получили травмы на физкультуре и вам надо отлежаться. Какие именно, уточнять не буду. Мы поблагодарили медсестру и отправились на выход. Архипов ушел сразу, а я по привычке шел медленнее. Уже в самых дверях меня окликнули. Модестас. Я обернулся. Медсестра смотрела на меня. Проводите Свету домой. Ей стало легче, но мало ли что. Смотрю на девушку. Она улыбается и как бы просит согласиться. По глазам видно. Конечно, провожу. Я же комсомолец все-таки. И мы все втроем дружно улыбнулись. Глава 7. Второе неожиданное открытие. Обожаю бабье лето. Календарно это уже осень, но при этом тепло и можно ходить в легкой одежде. А еще дожди идут довольно редко, что тоже плюс. Мы шли со Светой, не держась за руки. Оно и понятно. Мы мало знакомы, и намеков на романтику пока не было, хотя мне хотелось бы. Путь наш лежал через дворы, которые били в глаза своим контрастом. Слева от нас располагались старые добрые многоэтажки, кирпичные и панельные. В свою очередь, справа были кусты и частные дома, в основном одноэтажные, с невысоким забором и небольшим хозяйством, грядки или просто ухоженный газон. Попадались и жилища, которых в мое время уже не было, двухэтажные бараки. Их строили пленные немцы, начиная с освобождения города в 1943 году и до начала 1950-х. Изначально они задумывались как временное жилье, ведь еще во время немецкого наступления город был практически стерт с лица земли. Окончательно расселили эти времянки только в 2010-е годы, а затем их снесли. А тут они еще стоят и выглядят цивильно. Стены не начали сыпаться, окна как новые, на веревках сушится белье, во дворах играют дети под присмотром своих бабушек. Красота. Так что у вас с Архиповым произошло? Света явно решила нарушить неловкое молчание. Да так, говорю, он тебя травмировал, а потом за глаза обозвал. Спустить ему такое с рук я не мог. Обостренное чувство справедливости? Нет, просто не потерплю хамства в отношении тех, кто мне симпатичен. Черт, проговорился, выдал себя с потрохами. Может, оно и к лучшему, но я не знаю, как она на это отреагирует, а потому забеспокоился. Света улыбнулась и посмотрела себе в ноги, проговорив: «Это так мило». Тем временем мы прошли через арку в одном из домов, перешли небольшую дорогу и направились в сторону желтых пятиэтажек. Они стояли 2 сплошными рядами, разделенные между собой только небольшими тропинками. И тут я заметил постройку, которую, в отличие от всего остального, в свое время не видел. Деревянное одноэтажное здание с надписью «Кинотеатр Орбита». Ух ты, непроизвольно вырвалось у меня. Света проследила за направлением моего взгляда и объяснила: это летний кинотеатр, он работает с апреля по начало октября. Хожу сюда иногда с подругами. И как? Задаю достаточно общий вопрос. Уютно, атмосферно. Иногда сюда даже западное кино завозит. Она так выделила слово «западное», что стало ясно. Увидеть иностранный фильм сродни целому событию. Это я и так знал. Железный занавес, все дела. Иностранного кино было мало, а еще оно проходило через цензуру. И показывали его далеко не каждый день. А зачем, если своего навалом, с правильными, так сказать, посылами. А билеты легко купить, смотря когда и на что. В выходные и праздники или на иностранный фильм проблематично. В остальные дни, проще простого. Я вот обычно хожу в будние дни. Народа почти нет, садись куда хочешь. Резонно ответил я. Мы зашли во двор и приблизились к нужному подъезду. На лавке уже сидели две бабушки и, завидев нас, одна из них сказала другой. Вот, Светка хахаля нашла. Ох уж эта манера бабушек. Говорить как бы друг с другом, но при этом так громко, чтобы объект обсуждения обязательно услышал. Провокаторши. Здравствуйте, вежливо ответила Света. Добрый день, поздоровался и я. Здрасте, здрасте. Светуль, у тебя с ним все серьезно или опять на один раз? Моя спутница засмущалась и, видимо, растерялась. Оно и понятно. Ей тут кинули жирный намек на то, что она непорядочная. Это в 21 веке отношения на один раз стали чем-то нормальным, в том плане, что не вызывают удивления. А тогда это была целая аморалка. Мне пришлось спасать положение. Нет, гражданочка, мы с ней всерьез и надолго. Не переживайте. Ну-ну, все так говорят. Второй раз вляпываться в неприятности из-за одной и той же девушки, пусть и очень прекрасной, категорически не хотелось. Но и терпеть откровенное хамство тоже. Модест, пошли уже, тихо сказала Света и потянула меня за руку в сторону двери. К сожалению, бабки ее услышали. Вторая, до того молчавшая, выдала. Так он еще и не наш. А вот тут я уже знал, чем крыть. А вы имеете что-то против других национальностей? Насколько я знаю, такие взгляды были в моде лет 40 назад. Обученный дискуссиями в интернете, я давно понял, на что надо давить. Иногда это вырывается непроизвольно, к сожалению, но часто попадает в яблочко. Тем более тут вышло очень двояко. Даже в мое время фраза про популярные 40 лет назад взгляды была уместна, ведь это намек на 1990-е, когда даже обыватели знали о скинхедах, ультраправых и других подобных личностях. Да нет, милок, это я так, к слову. Наоборот, это хорошо. Дружба народов, наши все. И тут я присмотрелся к первой, самой говорливой пенсионерке. Если ее чуть состарить, перекрасить волосы в цвет свеклы, в детстве подобное меня сильно поражало, и добавить чуток усталости во взгляд, то, точно, я ж ее видел. Для проформы спрашиваю, а вас случайно не Галина Петровна зовут? Она аж подпрыгнула на месте. Да, а как вы догадались? Пазл сложился окончательно. Она та самая бабуля из моего детства, со своим одним очень неприглядным секретом. Наслышана вас. Говорят, ваш муж во время Великой Отечественной войны полицаем был, а потом в лагеря попал лет на 25. Я ж ничего не путаю. Она аж побледнела. Неудивительно. Даже в 21 веке подобные вещи тщательно скрывались ото всех, а уж в СССР и подавно. Все же речь идет о самых настоящих предателях, помогавших врагу убивать своих сограждан. «А ты откуда это знаешь?» – подала голос Света. Ее услышанное тоже удивило. «Да вот у себя в Литве писал научную статью про коллаборантов. Для одного местного журнала. Кое-какие материалы видел. А перед переводом в Смоленск посмотрел их снова. Я сглотнул слюну и продолжил. Вдруг кого-то из них встречу. Интересно посмотреть живьем на подобный контингент. Молодой человек, вы же никому об этом говорить не собираетесь?» Поинтересовалась Галина Петровна. Я злобно ухмыльнулся. Пока нет, а там посмотрим на ваше поведение. Согласитесь, с такой биографией как-то аморально рассуждать о чужой личной жизни. Или вы считаете иначе? Никак нет. Вот и прекрасно. Хорошего дня вам, граждане-пенсионеры. После этого мы со Светой, наконец, зашли в подъезд и поднялись на четвертый этаж. Она вставила ключ в скважину и два раза повернула. Замок щелкнул. Первым делом Света поинтересовалась, буду ли я пить чай. Получив мое согласие, она отправилась на кухню, а сама предложила пройти в зал. Войдя в комнату, у меня появилось ощущение, что я здесь уже был. Старый, по моим временам, конечно, телевизор на подставке, классическая стенка, внутри которой располагались сервизы и прочие вещи, а также легендарные ковры на стенах. Конкретно в зале их было два, один возле дивана и второй на стене у двери, ведущий в комнату. То, что позднее назовут бабушкиным ремонтом, сейчас является чем-то нормальным, даже модным в каком-то смысле. Света появилась спустя пару минут. Она принесла две чашки чая, потом на столике появились конфеты и печенье. Я заглянул в чашку. Там был обычный заварной чай. Густые черные чаинки на самом дне не оставляли в этом сомнений. Хотя напитка из пакетиков вроде как еще не придумали. Или не пустили в продажу. В общем, не было их. «Я с тебя просто в шоке», — сказала Света, расположившись рядом. «Уже второй раз за день вляпываешься. Ну что поделать?» Задаю резонный вопрос. «Я за все хорошие, против всего плохого. А еще не люблю тех, кто лезет в чужие дела. Обычно такие персонажи строят из себя моралфагов, а сами те еще непорядочные, мягко говоря. А кто такие моралфаги?» Свету явно удивило это слово. «Вот это я хорош. Мало того, что генерирую неприятности, так еще и сыплю словами из будущего. Неологизмами, если говорить научно. Это моралисты. Те, кто постоянно взывают к морали. Как показывает практика, чаще всего они сами не идеальны. Как говорится, целомудрие яростнее всех продвигают блудницы». Подруга посмеялась, а я поймал себя на мысли, что улыбка и хорошие настроения ей идут. Несколько минут мы пили чай молча. За это время я успел попасть в неловкую ситуацию. Сделал большой глоток, подавился чаинками и закашлялся. Дышать мне они не мешали, а вот горечь сделала свое дело. Рывком бегу в туалет и яростно выплевываю вязкую траву в унитаз. Затем мою рот под краном и, вытершись полотенцем, возвращаюсь в комнату. Беру конфету, разворачиваю фантик и кладу сладость в рот. «Да уж», — говорю в надежде разрядить ситуацию. «У тебя все хорошо?» — поинтересовалась девушка. «Да, более-менее. Просто забыл про чинки, вот и. Сам виноват, короче». А потом вспомнил о конфликте на физкультуре, пересказал ситуацию во всех деталях и задался вопросом, что мне делать. «Сходи к нашему главному по идеологии и объясни ситуацию», — посоветовала Света. «Тут важно объяснить, что ты затеял драку не из-за хулиганских намерений, а в благих целях. Скорее всего, это поможет. А как же честь комсомольца и прочее?» — уточнил я с нескрываемым ехидством. «Ну так комсомолец должен помогать товарищам и защищать их. Никто не говорит, что только мирными путями. Обожаю подобные лазейки. А до скольки он работает?» — решаю уточнить. «Кажется, до 6 или 7 вечера. Так что успеешь. Тогда я, пожалуй, пойду. Не буду тянуть кота за резину». «Да, хорошо», — сказала Света с некоторой грустью в голосе. «А ты еще придешь ко мне в гости?» «Обязательно. Только пригласи». «Без приглашения не прихожу», — сказал я и встал с дивана. «Хорошо». Сначала отнес кружку на кухню, поставил ее в раковину, после чего отправился в коридор. Быстро одевшись, выхожу. За мной закрылась дверь. На лавочке возле подъезда пенсионерок уже не было. Интересно, они сами решили уйти или это моя заслуга? Найти нужного человека оказалось совсем несложно. Он скрывался за дверью с такой знакомой надписью «Правком». Только сейчас, в отличие от моего времени, эта организация могла больше, чем проведение студвесные соревнований по поеданию сосисок в тесте. Стучу в дверь. Из-за нее донеслось всего одно слово: «Войдите». Так и поступаю. Первым делом меня встретил Владимир Ильич Ленин. Не лично, конечно. Напротив входа висел его огромный портрет, классический такой, на котором вождь Октябрьской революции смотрит куда-то вдаль и показывает рукой в ту же сторону. Видимо, светлое будущее именно там. В кабинете было несколько больших столов. За одним из них, прямо под изображением Ленина, сидел мужчина в костюме и больших очках, не знаю, как они правильно называются. Другие расположились вдоль стен, они были завалены бумагами. За одним из них сидела молодая девушка, исполнявшая что-то. Остальная мебель ждала своих хозяев. «Здравствуйте. Я к вам по поводу сегодняшнего инцидента». Мужчина смерил меня взглядом. «Здравствуйте. Садитесь, излагайте, что у вас там случилось». Ровно так я и сделал. Сел и принялся рассказывать все от начала до конца. Повествование мое было полуправдой, ведь о том, что я оскорблял Архипова, говорить не стал. Зато остальные детали выложил как есть. Главный идеолог слушал меня очень внимательно и, что удивительно, не перебивал. Когда я закончил, он выдохнул и сказал: «Похвально, конечно, что вы готовы вступиться за товарища, но надо понимать, что решать вопросы нужно мирным путем, а не драками. А то, знаете ли, выставляете себя в не лучшем свете. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад». Вот это цитаты у стража социалистической идеологии. Неожиданно, переведя дух, он продолжил: «В общем, на первый раз сделаем вид, что ничего не было. Но учтите, еще одно подобное происшествие, и мы поставим вопрос о вашем исключении из комсомола. Кстати, билет ваш скоро придет. По этому поводу как раз звонили из ЛКСМ и ЛССР. Об этом сообщим дополнительно. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Я встал и вышел, обдумывая услышанное. Судя по прозвучавшему набору букв, мой билет хранился в литовском управлении, или отделении, как там это называлось, комсомола. Интересное кино, я как-то об этом не подумал. Надо будет проверить документы, полученные от Сереги перед путешествием. Был там билет или нет, не помню. А вдруг у меня на руках окажется два документа, причем абсолютно оригинальных. Забавно. Погрузившись в свои мысли, бреду по коридору на выход. Возле одного из кабинетов слышу странное копошение и невольно останавливаюсь. На табличке было написано просто «Кружок», без всяких уточнений. Смотрю на соседние двери, вдруг там будет продолжение развития цепочки. Квадратик, треугольничек и так далее. Но нет, давай, пихай, донеслось из-за таинственной двери. В принципе, дела могут и подождать. Движ за дверью явно интереснее. Туго идет, надо больше смазки, ответил другой голос. Да это же Шурик и Электроник. И чем там занимаются мои соседи? Интересно же. Хорошо вошло, ты ювелир. Стоп, это точно то, о чем я думаю. Надо бы проверить, вдруг мне понадобятся трусы из алюминия. Забив на тактичность, толкаю дверь и вхожу. Внутри вижу вспотевших Шурика и Электроника. Один расположился на четвереньках, а другой стоял с длинной металлической хреновиной в руках. А еще говорят, что в СССР не было фетишистов. Впрочем, и тут их тоже не оказалось. Приглядевшись, замечаю какую-то конструкцию. Ага, начал было я, но быстро умолк, громко сглотнул слюну и выпалил: «А что тут у вас происходит?» Соседи смотрели на меня испуганными взглядами и тяжело дышали. Явно не ожидали гостей. «А мы тут», начал был Электроник. «Все цивильно», встрял Шурик, «научный эксперимент». Понятно, а я уж думал, что ты там ду, нет-нет-нет, и мы втроем рассмеялись. Ситуация воистину комичная, многие комедии до сих пор строятся на этом принципе двусмысленности. Я пригляделся внимательнее и аж подпрыгнул на месте. Они делали робота, вернее, только начали. Пока был готов лишь корпус, похожий на человеческое туловище. А что ж вы, ребята, не говорили о своих хобби? Мне даже стало немного обидно. Не хотели грузить, сказал Шурик. Раньше рассказывали об этом всем подряд, но нам говорили, что мы скучные и не стоит этим делиться. Вот мы и завязали. Зря, ребят, мне нравится такой движ. Так вы только роботов собираете? Нет, продолжил отвечать Шурик. Мы в основном радиолюбители, а робот – это скорее новая вершина. А вдруг получится? Погодите, то есть вы и «Голос Америки» ловите? Ребята аж побледнели от этого вопроса. Они уставились на меня большими глазами, посмотрели друг на друга, потом снова обратили свои взоры на меня. «А как ты узнал?» – заикнулся Электроник. Я расплылся в дружеской улыбке. «Ха-ха, ребят, не переживайте, кто этим не занимался, то я и сам иногда ловлю, бывает, когда сильно не глушат. Этот самый «Голос Америки» в СССР глушили, как могли, иногда сильнее, а иногда чуть слабее. Во время перестройки вроде как его и вовсе перестали ограничивать, а уже потом слушать запрещенную радиостанцию можно было свободно. Только я им особо не верю, и нашим СМИ не верю. А кому ты веришь? Никому. Критическое мышление, ребят, полезная штука». Сказав это, я попрощался и ушел, решив не мешать нашим Кулибиным возиться с железками. Робототехники, значит, это уже что-то, они же берут откуда-то детали, значит, теоретически мне смогут помочь. Как ни крути, знакомство полезное. Глава 8. Еще более неожиданное открытие. Товарищ из правкома сдержал свое слово, и история с Архиповым действительно не имела последствий, формальных. На деле, конечно же, такая, говоря современным языком, информационная бомба не могла остаться незамеченной. Просто каждый реагировал на нее по-своему, что в целом нормально. Например, наша импровизированная волейбольная команда стала полноценной компанией. Вернее, девчонки дружили давно, просто теперь приняли в это сестринство еще и меня. Мы вместе сидели в столовой, ходили на пары и много общались. А вот Архипов сник. Как ни гляну, он все идет с опущенной вниз головой, оказавшаяся огромной бицуха сдулась. Либо это я ее преувеличивал. Первый день октября ознаменовался радостным событием. В столовой подали зеленый горошек. Это, к моему большому удивлению, тоже было чем-то дефицитным, а потому студенческое братье снова спешило в столовую попробовать что-то новое. А я вот не спешил, не знаю, были ли в СССР такие понятия, как диарея и метеоризм, но у меня эти прелести жизни были. Обычно они существуют в спящем режиме, но горошек или орешки становятся им чем-то равносильным залпу «Авроры», со всеми вытекающими последствиями. Мы сидели в столовой и уплетали нехитрый обед, запивая его сладким чаем, и болтали о том, о сем. Когда я ем, я глух и нем. Нет, не слышали. Архипов капец какой хмурый, отмечаю, едва заметив его в столовой. «Ну так», — ответила ты она, — «ему ж в правкоме такое устроили. Звучит интересно. Что ты имеешь в виду?» «Ну как?» — она сделала такое лицо, словно я спросил несусветную глупость. Его ж там полчаса отчитывали. А во, я даже не собирался скрывать удивление. Да-да, он же подрался с сыном секретаря партии. Вот ему и рассказывали о возможных последствиях инцидента. Понятно. Наверное, подумал, что я побегу папе жаловаться, а тот устроит. Именно. А дальше он мог пойти куда угодно. И неизвестно, чем бы это закончилось. Возможно, мы бы попрощались со вкусностями. И она кивнула в сторону горошка, оставшегося лежать на краю моей тарелки. От услышанного я рассмеялся. Не знаю, как настоящий Модест, но лично я не привык жаловаться родителям. Свои проблемы всегда решаю сам. Света справилась с едой первой и отнесла тарелку поварихам. Потом вернулась и села, буквально сверля меня взглядом. Этот ход не остался незамеченным, и я поинтересовался, что случилось. Надо будет поговорить. Вдвоем. Остальные девчонки, естественно, это слышали и начали ухмыляться. Я же встал и сказал: «Ну, пошли». Мы удалились из столовой, прошли пару коридоров и остановились у окна. «Модест, тут такое дело», — начала подруга издалека, — «у меня родители в пятницу уезжают к тете в Свердловск на неделю. Хочешь в гости прийти?» «Конечно, давай». «Отлично, буду ждать с нетерпением». Света улыбнулась и быстро ушла. «Тетя в Свердловске. Интересно, у меня в будущем тоже была родственница из этого города, который уже назывался Екатеринбург. Один раз она даже к нам приезжала в гости. Мне тогда было лет 7, кажется. Интересное совпадение, однако. После пар, практически у входа меня догнал кто-то. Он подошел сзади и положил руку на плечо. Рефлекторно я махнул локтем и услышал сдавленный крик. «Ай, блин, Модест, с ума сошел?» Оборачиваюсь и вижу Шурика. Он держится за нос, а глаза зажмурил от боли. «Прости, дружище, рефлекс. Не люблю, когда подходит сзади. И это чистая правда. Паранойя, штука коварная, а после нескольких уличных драк, начавшихся с ударов в спину, она только обостряется. Ты тоже прости». «Не подумал», — Шурик примирительно улыбнулся. «Я вообще-то по делу. Я весь внимание». И после этого мой сосед по комнате завис. По лицу парня было видно, что в его голове идет активный мыслительный процесс, связанный, скорее всего, с подбором нужных слов. Наконец он проговорил: «Ты извини заранее, любопытство сыграло свое, вообще таким не занимаюсь, а тут, ну, началось». Поток бессвязных слов на грани бормотания. Пришлось урезонить товарища. «К сути, пожалуйста». «Да, да, в общем, прости, но я не удержался и влез в твою сумку. Вот это поворот. Не люблю, когда лазит в моих вещах, но балл за смелость парень явно заслужил». И тут меня осенило, а потом словно током шарахнуло. Он же мог там увидеть телефон, или кучу денег, или книжку запрещенного Набокова со странным годом издания. Вот и как объяснить появление этих странных вещей, не говорить же правду, в самом то деле. И, только и могу выдавить из себя: «Нашел какой-то странный баллончик, написано, что перцовый, одолжишь?» «Фух, пронесло. Хотя откуда у меня баллончик?» «Да без проблем. А тебе зачем?» Шурик опять замялся. «Что там вообще происходит у этого Кулибина? Одни сплошные интриги и двойные смыслы». Нехотя сосед таки рассказал, в чем дело. Выяснилось, что он одолжил у некого товарища 30 рублей на покупку радиодеталей. Товар приобретен, а этот безвестный кредитор требует деньги назад, хотя с ним уже рассчитались со стипендии. В общем, стандартная схема. Некий силач щемит умника, зная, что тот не сможет дать сдачи. Вот Шурик и попросил баллончик, чтоб в случае чего залить гада. «А когда у вас встреча?» «Уточняю я, сегодня вечером. Короч, я иду с тобой». Ставлю соседа перед фактом. Но он сказал быть одному, пытался было возразить Шурик. «Думаешь, он сам один придет?» «Я вот сомневаюсь, такие персонажи обычно ходят стадами. Приятель нехотя согласился. В общем, побуду сегодня этаким решалой. Осень вступила в свои права. Дождь, слякоть и холодный ветер затрудняли вылазки куда-либо. Благо теплая одежда по погоде таки нашлась, и на душе стало малость легче. В 7 вечера, когда мы с Шуриком начали одеваться, уже стемнело. Встречу моему несчастному соседу назначили во дворе на улице Кирова, прямо за физдиспансером. В мое время эту местность называли гетто. Причина тому проста. Ближайшие дома заселяло большое количество запойных алкоголиков и бывших сидельцев, а еще рядом располагался ночной клуб со своими приколами. В общем, вечером без особой нужды там лучше не появляться. Сейчас никаких клубов, понятное дело, не было, в отличие от другого контингента. Внутренний голос буквально кричал, что ничего хорошего моему приятелю не светит. В общем, план такой, начал рассказ я, пока Шурик одевался, ты иди, как должен, а я страхую сзади. Буду стоять в тени и вмешаюсь, если что-то пойдет не так, а если тебя заметит, не должны. Не буду же я говорить, что еще в детстве изучил местность вдоль и поперек. И да, решаюсь добавить, баллончик будет у меня. Шурик не возражал, ему явно было страшно, а меня распирало от любопытства. Что это за кредитор такой, сколько с ним придет мордоворотов, и много чего еще. Мы собрались и вышли, двигались молча, глядя перед собой и обходя успевшие появиться лужи. За 100 метров до условленного места разделяемся. Я, как и обещал, ухожу в тень, вернее, в кусты, а Шурик идет на точку сбора. Там его уже ждал какой-то высокий парень. Посидев на корточках пару минут, я понял, что ничего не видно и не слышно, а ситуацию контролировать надо. Примечаю припаркованную машину и передвигаюсь к ней гусиным шагом. Решение определенно было правильным. Теперь хотя бы слышно, о чем они там толдычат. Я же говорил, чтоб ты бабки принес. Что непонятного, щегол, так нету у меня. И так отдал со стипендии все. Не похоже это все на просьбу вернуть долг. Напоминает старое доброе вымогательство. Или как это тогда называлось. Да наплевать мне, тебе доступнее объяснить, неизвестный явно заводился, вот тут решаю выскочить, не дай бог, сейчас начнется рукоприкладство, возможно, Шурик умеет драться и даже наваляет этому чудику, но проверять не хотелось, встаю, иду в полный рост, сначала вижу спину Шурика, а затем Архипова, опять он, Серега тоже удивился моему появлению, о чем говорила его бровь, устремившаяся вверх, апана, я смотрю, кому-то не имется, говорю с наигранным ехидством в голосе, а ты вообще катись отсюда, это не твое дело, ошибаешься, ты бы канул на моего друга, так что это и мое дело тоже, че надо, ничего, уже ухожу, Архипов, называя вещи своими именами, сдал назад, скорее всего, подкараулит приятеля в тихом месте и будет Шурику еще хуже, а значит, надо действовать, в 2 прыжка подскакиваю к нему и сразу бью в солнечное сплетение. Оппонент издал громкий хрип и согнулся пополам, уткнувшись носом в землю. Опускаюсь на корточки и агрессивно шепчу ему в самое ухо. Значит, слушай сюда. Щемить обычных студентов – гнилое дело, сечешь, щеми форцу, если уж так приперло, а от обычных людей, тем более от моих кентов, отвали. Еще раз что-то подобное исполнишь, и с тобой будет совсем другой разговор. Ты меня понял? Он что-то прохрипел в ответ. Тычу его в бок кулаком и говорю с нескрываемой злостью в голосе. Не слышу. Да, молодец. Живи, каштанка. После этого встаю, беру Шурика под локоть и увожу в сторону общаги. Он дрожит, как осиновый лист. Меня тоже малость поколачивает. Все же в обычной жизни я тихий мирный. Режим Грозного решал и для меня явно что-то новое и чуждое. А что ты ему про форцу сказал? Поинтересовался наконец Шурик, сказал, чтобы он их доставал своим вымогательством, а почему? По 2 причинам, во-первых, не пожалуются в милицию, ибо сами преступники, во-вторых, они ребята не промах, смогут навалять при желании, а там наш Сережа и задумается, стоит ли продолжать, резонно, согласился Шурик и больше ничего до прибытия в общагу не говорил, на пятницу нам поставили так называемые профильные предметы, связанные в основном с физикой, вычислениями и чертежами. В прошлой студенческой жизни я привык, что в последний день учебной недели обычно проходят лекции по легким дисциплинам типа истории или философии. То есть ты просто сидишь, слушаешь умного профессора и особо не паришься. Или вовсе спишь в конце аудитории. А тут фигушки. От графиков, цифр и формул голова готова разорваться на 1000 мелких медвежат. а накопленная усталость лишь ускоряет этот неприятный процесс. Кое-как я выжил, что-то законспектировал, и ладно. После звонка замечаю, что на выход устремились не все. Некоторые одногруппники и однопоточники, интересно, есть такое слово, собрались возле сидевшего за передней партой парня в солидном костюме. Любопытство взяло верх. Что за движ? Интересуюсь, подходя к толпе. Мы тут на футбол собираемся, ответил один из парней. И тут я разглядел обстановку получше. Тот самый, солидный, сидел и записывал что-то в тетрадь. Приглядевшись, понимаю, что это был список людей. Этакий массовик-затейник. А во, а на какой? Спартак против Киевского Динамо. Играют 19 октября в Москве. Тоже хочешь? Хочу ли я посмотреть вживую на Досаева, Черенкова, Романцева и других звезд отечественного футбола? Так еще и против Динамо Лобановского? Конечно, да. Еще как. Запиши и меня, пожалуйста. Не вопрос, ответил парень, уточнив мою фамилию и имя. В понедельник сдашь пятерку на поезд и дело в шляпе. А билеты на футбол? Удивился я. В кассе купим. Они там всегда есть. Я обернулся и заметил ждавшую меня Свету. Жестом поманил ее к себе и поинтересовался. А ты на футбол поедешь? Нет, ответила блондинка с напряжением в голосе. По телевизору гляну. Зря, хором ответил я и несколько человек из толпы. Может и зря. Модест, ты мне нужен. Отойдем? Конечно, соглашаюсь, и мы выходим в коридор. Там мы встали возле окна, и Света сказала: приходи к 8 вечера. Хорошо. Купить что? Нет, спасибо, все есть. Ты главное приди, обязательно. Собирался я в гордом одиночестве. Шурик с электроником благополучно свалили, на этот раз не скрывая, что снова займутся своими поделками. Еще они сказали, что в следующий раз возьмут меня с собой, мол, им нужен свежий взгляд, а я для этого идеально подхожу. Документы, сменное нижнее белье и прочие расходники типа зубной щетки отправились внутрь. Рефлекторно сунул в карман смартфон, осознав это лишь на выходе из комнаты. Решил на всякий случай взять его с собой. Вдруг соседи найдут его, поймут по-своему и разберут на детали. Путь до дома Светы не занял много времени. Тропа хоженая, а потому даже наступившая темнота не затруднила поход. Пенсионерок во дворе не было. Дневной дозор сдал пост, а ночной еще не принял. Все ясно. Поднимаюсь на нужный этаж и стучу. Света открыла спустя минуту, и я на несколько секунд застыл на месте. Она была прекрасна. Девушка нанесла себе приятный макияж, не штукатурку. Волосы собраны в хвост и явно чем-то смазаны, потому что свет лампочки очень хорошо от них отражался. На губах красовалась ярко-красная помада. Если не ошибаюсь, она тоже была дефицитная и без нужды ей не пользовались. Значит, у Светы на меня серьезные планы. Приятно и тревожно одновременно. Вхожу, снимаю обувь и верхнюю одежду. Хозяйка квартиры сначала хотела кинуться на меня с поцелуями, но мысленно одернула себя и сдержалась, сказав вместо этого: «Пошли к столу». «Давай», — ответил я, специально перед этим ничего не евший. На столе стояли несколько салатов, вазочка с конфетами и бутылка с непонятным содержимым красного цвета. «А что это?» «Решаюсь уточнить. Красное вино. Не когор, если что. И на том спасибо. От когора у меня в лучшем случае будет только изжога на утро, а в худшем даже думать не хочется». Застолье шло тихо, мирно. Мы общались, шутили, смеялись. Как бы между делом Света интересовалась моей жизнью, а я импровизировал на ходу. Какие-то вещи я адаптировал под время, другие и вовсе выдумывал. Задавать встречные вопросы я тоже не забывал. Помню, год назад ездила в стройотряд, сказала Света, сделав глоток вина. Мы с подружками копали яму и нашли самую настоящую противопехотную мину. «Представляешь?» «А во», — ответил я, но удивил меня не сам факт, а то, что я уже слышал похожую историю от кого-то из родственников. Может, это просто совпадение? Благо Света, ровесница моих родных, возможно, вместе и ездили в этот стройотряд. «А у тебя было что-то такое?» «Ой, нет, мы максимум гильзы находили». Начинаю рассказывать очередную историю из прошлого будущего, хотя вру, в школе было дело. Одноклассник нашел совскую каску, самую настоящую, с двумя молниями. Так этот хитрец умудрился скрыть ее и унести домой. Ничего себе, а дальше что? Говорит, что продал какому-то коллекционеру 1000 за 40. Сказав это, быстро прикусываю себе язык. Какие еще 40 тысяч? Штирлиц на грани разоблачения. Да ну, мне кажется, он врет, во-во, и не краснеет. Я также подумал, наверное, до сих пор прячет, Кажется, я отмазался. Для пущего эффекта немножко посмеялся, Света подхватила. После пары следующих бокалов вино начало действовать. Как говорится, дало в голову. Причем не только мне одному. У Светы слегка помутнел взгляд, а еще она принялась игриво покусывать губу. «Я окно открою», — сказала она и встала, едва не завалившись на бок. Я подскочил, подхватил легкое худое тело и уточнил. «Все хорошо», — прошептала девушка и потянулась ко мне, свернув губы в трубочку. Я не стал противиться, и мы поцеловались. Ее руки обвили мою шею, и на душе сразу стало тепло. Испортил момент только мой мозг, отдавший сердцу приказ подать побольше крови в паховую область. Другими словами, я возбудился. «Ух ты! Пошли в спальню», — предложила Света. Естественно, она все почувствовала и поняла. «Сложно не заметить, как тебе в живот упирается что-то». Не отрываясь друг от друга, мы переместились в комнату и легли на кровать. Я обнимал Свету и прижимал к себе. Внутри все словно фонтанировало. Лежать с такой милой, красивой, ласковой девушкой было очень приятно. Аккуратно провожу рукой по ее телу, задерживаясь на груди. Света тоже не отставала. Сначала водила пальцами по груди, а потом опустила руку в трусы. От этого меня аж передернуло, но чувство было приятное. «Сними мне бюст», — шепнула Света. «Легко», — ответил я и пожалел о сказанном. Твердая материя не хотела подчиняться. Такое ощущение, что я тут не с обычным лифчиком вожусь, а снимаю как минимум бронежилет. Пальцы искали заветную застежку и, не найдя ее, лишь впустую теребили ткань. «Ладно, я сама», — сказала Света. Она села в позу лотоса, завела руки за спину и почти расстегнула бюстгальтер. Я же уставился на ее правое бедро. Там была большая коричневая родинка. Еще выше располагалось какое-то пятно, напоминающее лебедя. И тут в голове словно молния ударила. Родинка, пятно, знакомые истории, родная обстановка в квартире, да и само расположение дома не оставляли других вариантов. От осознания я вскрикнул и рухнул с кровати, больно ударившись головой об пол. Света испуганно посмотрела на меня и выпалила. «Что с тобой? Все в порядке?» Слова давались мне с большим трудом. Одышка, повышенное сердцебиение и боль в голове лишь усложняли задачу. «Просто... что?» Я вдохнул, выдохнул и практически протараторил. «Просто ты моя мать». Глава 9. Мы сидели и курили. «Что?» — прокричала Света. На ее прекрасном лице застыла смесь злости и удивления. Широко открытые глаза, скривившийся рот и бугорки на лбу. «Ты моя мать?» — повторяю уже более спокойно. И как я сразу не догадался. Точно. Фамилия у нее сейчас другая. В будущем мама начнет краситься в шатенку, а после родов ее немного разнесет. Видимо, в этом все дело. Ну почему это постоянно со мной? Света закрыла лицо руками и громко заплакала. «Тихо, тихо», — я подсаживаюсь рядом и приобнимаю девушку, пытаясь успокоить. «Понимаю, тяжело такое услышать. Вот почему. Почему нельзя нормально отшить? Нет, надо выдумывать всякую ерунду. Сначала Матвей что-то рассказывал про эмоциональную привязанность, теперь ты. Но слышать ничего не хочу», — прокричала девушка, вскочила с кровати и побежала в другую комнату. Я проследовал за ней. Моя будущая мать направлялась в сторону балкона. Кое-как удается собрать мысли в кучу. Надо все объяснить, иначе, возможно, случится что-то плохое. А не хотелось бы. Да не вру я, могу доказать. Она остановилась, но не повернулась ко мне лицом. Для начала самое то. В 6 лет ты съела сердцевину мака. Сначала тебе было очень хорошо, мир казался ярким и цветастым. А потом тебя накрыла страшная ломка, от которой болели кости. Эти ощущения ты запомнила навсегда. А ты откуда знаешь? Так ты ж сама мне рассказала. В будущем началась целая эпидемия наркомании. И после того, как несколько моих одноклассников попробовали запрещенку, ты и поведала мне эту историю. В назидание. Кстати, спасибо за это. Всякую дрянь я так и не пробовал. Ладно, было видно, что Света задумалась. Скорее всего, сей факт своей биографии она держала в тайне, а потому случайный парень с улицы его знать не мог. А в школе одноклассник украл у тебя портфель и закопал его на стройке. Этакое проявление любви. Витя Березкин. Редкостный дурачок. Да-да. Помню, что фамилия у него была деревянная. Ладно, девушка выдохнула. Допустим, ты меня убедил. Хотя это странно. Приходит ровесник и называется сыном. Ровесник, теперь настала моя очередь удивляться. Спасибо за комплимент. С этими словами подхожу к столу, беру оттуда зеркальце и смотрюсь. Ну да, мешки под глазами и небольшие покраснения на белках надо еще постараться разглядеть. Кожа более-менее ровная, а морщинами даже и не пахнет. Только мне не 20 лет, а 33. Аво, медицина 21 века творит чудеса. Я вообще курить шла, поменяла тему Света. Пойдешь со мной? С радостью. А у тебя Мальборо за рубль 20? Да. А откуда ты? Хотя да, мы вышли на балкон и сели на ступеньку. Прохладный ветерок иногда продувал, но боковые перегородки сдерживали потоки воздуха. Мы синхронно закурили. Света зажгла спичками свое Мальборо, а я чиркнул зажигалкой с кнопкой и затянулся желтым кымылом. Нет, все же до конца не могу поверить. А как ты тут оказался? На машине времени. И как она выглядит? Как обычная иномарка. И я рассказал всю историю своего путешествия. От пива в пятницу с Серегой до первого похода в универ. Света слушала не перебивая, лишь закурив вторую сигарету. Я последовал ее примеру. Ну и вот я застрял здесь. Починить оборудование своими силами я не могу, а где достать нужные детали, понятия не имею. Если это вообще возможно, буду думать. Да уж, произнесла мать, вляпался ты, конечно. А как там вообще в 21 веке? Эх, я грустно улыбнулся, много о будущем знать нельзя. Это тебе скажет любой поклонник научной фантастики. Много я и не прошу. Может, есть что-то важное, что мне надо бы знать. Исправить что-то страшное, например, какая все же Света мама мудрая, даже в таком возрасте. Рассказать действительно было о чем. Тема неприятная, но сейчас, когда все еще впереди и хоть что-то можно исправить, возможно, стоит. По правде говоря, да, есть что рассказать. Только, пожалуйста, не перебивай меня. Дай все рассказать, а вопросы и уточнения оставим на потом. Хорошо, Света кивнула. Я закурил очередную сигарету и начал рассказ. В общем, я никому ранее об этом не рассказывал. Не видел повода, знаешь ли. Да и приятного во всем этом мало. Начну по порядку. В 2020 году я отучился на журналиста и пошел работать. Первые пару лет валандался тут, а потом появился вариант перебраться в Москву. Я это и сделал. Первый год был самый сложный. Постоянные смены места жительства, экономия на всем ради возможности арендовать свой угол и так далее. Но это лирика. Спустя пару лет я познакомился с женщиной, а потом и женился. Важно здесь то, что она старше меня на 12 лет. Тебя это в свое время очень сильно напряжет. Так что предупреждаю сразу, не стоит. Сошлись мы не столько по любви, сколько по расчету. У нее часики тикали, а мне тоже как бы надо было. Естественно, я сейчас излагаю не свою точку зрения, а общественное мнение, чтоб его. Но я успел к ней привязаться, и она ко мне. Вот тут и начинается то, что делает историю грустной. Однажды мы с ней пошли в, как бы тебе сказать, в общем, на дискотеку, где еще наливают алкоголь. Помню, как спустя пару часов вышли покурить и к моей жене, которую, кстати, зовут Катя, начал клеиться какой-то парень. Настойчиво так, отказы даже слышать не хотел. Сначала Катя ему пару раз сказала, мол, отстань, я замужем и так далее, но он ни в какую. Потом я вежливо повторил, на что тот начал дерзить в ответ, слово за слово, и мы подрались. Помню, как дал ему в челюсть, а тот неудачно упал, ударился головой о бордюр, пошла кровь. Мы вызвали ему скорую, я пытался оказать первую помощь, но все тщетно. В итоге он умер в больнице. Потом выяснилось, что его отец, какая-то весомая шишка в московской мэрии. Естественно, он захотел для меня самого сурового наказания и давил на знакомых следователей. К сожалению для него, пришить мне умышленное убийство было невозможно. В итоге мне дали 2 года за причинение смерти по неосторожности, максимально возможный срок, между прочим. Так еще и отбывать наказание отправили как можно дальше от Москвы, в Ангарск, Иркутская область. Пока я был в заключении, жена со мной развелась. На суде она устроила цирк, мол, боюсь жить с убийцей, а вдруг он меня. И все в таком духе. Нас развели. В колонии я не унывал. Читал книги, работал портным и верил в скорое освобождение. Но не тут-то было. За 3 месяца до заветного дня мои сокамерники попытались сбежать. Я до последнего не знал об их планах, но и мешать особо не стремился. В итоге их, и меня в том числе, приговорили еще к 2 годам за покушение на побег. В итоге отсидел я 4 года. Выйдя на свободу, идти мне было особо некуда. С судимостью сложно устроиться на работу. В общем, вернулся в Смоленск, кое-как пристроился, жил в подаренной еще на совершеннолетие однушке и особо не радовался жизни. Как-то так, только закончив рассказ, я понял, что последние пару минут курил бычок. Пришлось зажечь новую, уже сбился со счета какую, и посмотреть на Свету в ожидании реакции. История ее явно шокировала, но и говорить что-то она не спешила, стараясь подобрать слова. Забыл одну важную деталь, решаю воспользоваться замешательством. Когда все началось, в СМИ поднялась шумиха. Одни вступились за меня, другие мешали с грязью. У тебя из-за этого случился сердечный приступ, который ты не пережила. За это мне обидно больше всего. Ужас какой-то. И ты хочешь это исправить? Естественно. А как? Ну, смотри. Как минимум ты уже об этом знаешь. Значит, сюрпризом не станет. А потом, не знаю, придумаем что-нибудь. Какое-то время мы сидели молча. Света не знала, как продолжить разговор, а я отходил от признания. На улице тем временем уже наступила полноценная ночь. Давай сфоткаемся на память. Предлагаю первое, что пришло в голову. Что сделаем? Удивилась Света. Странно, вроде и так можно было догадаться. Сфотографируемся. А на что? Я молча достал из кармана смартфон. А что это? Поинтересовалась Света. Смартфон, телефон, фотоаппарат, диктофон и радио в одном устройстве. Телефон, а где у него провод, кнопки, или хотя бы колесико? Нет такого. Долго объяснять, но если вкратце, то спасибо транзисторной революции. Открываю камеру, переключаю на фронталку, прижимаю Свету к себе, показываю куда смотреть и нажимаю на кружок. На секунду нас осветила яркая вспышка, а потом в памяти устройства появляется снимок. Получились мы неплохо, надо признать. «Ладно», — сказала Света, вставая, «романтики не получилось. Давай хотя бы вино допьем». Естественно, я согласился. Уже за столом, разливая напиток по стаканам, будущая мать предложила: «Смотри, завтра ко мне придет Матвей с моей подругой Леной. Составишь компанию, а то одной с этими голубками не хочется». Я вспомнил эту историю. Лена, та самая подруга, узнала, что маме нравится Матвей, ну и отбила его. А потом они ходили к Свете в гости, как ни в чем не бывало, тем самым доводя ее до слез. Скотство одним словом. «Да, хорошо, и это, можешь остаться на ночь у меня, спать будешь отдельно или на диване, договариваю за нее, с мамой спят только маленькие дети, а я уже большой». «И то верно», Света грустно улыбнулась. Вино мы допили молча и легли спать, в разных комнатах. Перед тем, как провалиться во владение Морфея, я вспомнил, как засыпал на этом диване в детстве. Тогда я очень боялся висевшей надо мной люстры, а одеяло и ковер на стене создавали иллюзию защиты. А еще рядом стоял игрушечный кот, сверлящий взглядом темноту. Хорошее было время. Глава 10. Лишние на празднике жизни. Во дворе наблюдалось какое-то копошение. Темные фигуры перемещались туда-сюда в поисках кустов и других укрытий. Со стороны дороги в окно ударил яркий луч света, а затем прозвучал громкий голос. «Чесноускис, сдавайтесь, дом окружен, вам!» Кричу в ответ, беру с пола автомат и выпускаю очередь в сторону голоса. Вряд ли я в кого попал, но шороху точно навел. Движущиеся фигуры заметно ускорились, а затем прозвучал треск. Не успел я рухнуть на пол, как окно изрешетили пули. Они разбили стекло, попадая в стены, вазу и мебель. Грохот стих ненадолго, а затем продолжился снова. Все ясно. Автоматчики перезарядились и начали по новой. Патроны поберегли бы, что ли, Чесноускис. Громкий грозный голос вернулся. Последний шанс сдаться. Или мы начинаем штурм. Сдаваться я не планирую. Вместо этого достаю из нагрудного кармана гранату, выдергиваю чеку и с криком «пожуй лимона» кидаю ее на улицу. Прогремел взрыв, а затем я услышал сдавленный мат. Значит, минимум одного нападавшего я зацепил. Результат, однако, только вот плохой он результат. Живым теперь меня брать точно не будут. Ползу в коридор. На том месте, где я был несколько секунд назад, приземляется какая-то штука цилиндрической формы. Из нее начинает сочиться белая дымка. Это газ, мать его. Глаза начали слезиться. Видно плохо. Появилась одышка. Кое-как добираюсь до коридора и прижимаюсь спиной к стене. Автомат остался у окна, возвращаться за ним не резон. Внизу, судя по звукам, уже ломают дверь. Через минуту-другую дорогие гости от души накормят меня свинцом. Достаю из внутреннего кармана пистолет Макарова и смотрю на него. В магазине один патрон, с этим от противников не отбиться. Что ж, другого выхода у меня, похоже, нет. Приставляю дуло к виску. На первом этаже уже слышен топот шагов. Они идут в сторону лестницы. Без вариантов. Я дернул курок. Прозвучал выстрел. Кричу и вскакиваю с кровати. На осознание ситуации уходит несколько секунд. Я дома у Светы, своей будущей мамы. Спал на диване возле окна, в одних трусах. Приснится же, какие-то автоматчики, штурмы, перестрелки и самоликвидация в конце. Дичь. В комнату вошла Света. Она уже нацепила фартук, значит, вовсю колдовала на кухне. Уже в таком молодом возрасте она была хозяюшкой. Повезло мне с матерью все-таки. Всегда это знал, просто лишний раз убеждаюсь. И чего это мы орем? Кто мы? Пытаюсь перевести в шутку. Я один здесь. Сути дела не меняет. Чего шумишь? Кошмар приснился. Страшный. Просто, отвечаю рефлекторно, а потом вспоминаю, что стараюсь при девушках не выражаться. Прости, там реально ужас. И что же там было? Духи, демоны, монстры, хуже. ОМОН, желающий меня расстрелять. Да, дела, задумчиво произнесла Света. Ладно, иди завтракать. Я достал телефон и глянул на время. 11:15. Мать заметила это мое движение и вопросительно подняла бровь. Пришлось объясняться. Он еще и время показывает. Чудеса. Нет, технологический прогресс. Девушка удалилась, что позволило мне спокойно одеться, сходить в ванну умыться и добраться до кухни. Уже на пороге меня встретили приятные ароматы, этакий телепорт в детство, когда с утра пораньше меня ждала свежая выпечка. Маленький кухонный столик практически весь был уставлен угощениями. Булочки, пирожки, конфеты и чашка ароматного кофе. Желудок предательски заурчал, а мозг потребовал кофеина. Как можно быстрее. Ты только сильно не налегай. К нам еще гости придут. Если помнишь, урезонила меня Света, едва я успел сесть за стол. Да я чуть-чуть, мам. Чуть-чуть можно, сказала она и смущенно улыбнулась. Привыкай, родная, к новому статусу. С чашкой кофе и двумя булочками я расправился довольно быстро. За это время хозяюшка испекла еще противень пирожков, после чего устало плюхнулась на стул, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. Все, хватит с них, утомилась. А во сколько гости придут? В 2. Так вот откуда ноги растут. Сколько себя помню, друзья и родственники родителей всегда приходили именно к 14:00. Это было своеобразной негласной традицией. Значит, время еще есть. Может, музыку послушаем? Предложил я. Через твою эту штуку, уточнила Света. Да, наушники есть, обычные и беспроводные. Девушка прыснула со смеху. Телефон без кнопок, наушники без провода. Что у вас там в будущем творится вообще? Лучше не спрашивай, отвечаю с ухмылкой. Она еще не знает про голосовых помощников, нейросети, безалкогольное пиво и резиновых женщин. Может, оно и к лучшему. Решили слушать через беспроводные наушники. Одно ухо я вставил себе, другой, Свете, и включил плейлист по порядку с первого трека. В офлайн доступе у меня где-то 50 композиций, что позволит наслаждаться звучанием долго. Слушание музыки не было спокойным. Света то и дело норовила остановить трек и завалить меня вопросами. Сначала ей было интересно, что это за группа такая, Рамштайн. Пришлось рассказывать. Потом ее заинтересовало странное звучание одной из композиций, что потребовало объяснить, что такое ретровейв и чем он отличается от советвейва. Но один трек ей въелся в душу особенно. А что это за песня? Откуда она? Какая? От постоянных вопросов я уже начал теряться буквально во всем. Ну, это, Real Human Be, душевная. Откуда она? Из фильма «Драйв» с Райаном Гослингом, отвечаю я, а потом мысленно бью себя ладонью по лбу. Теперь придется объяснять, кто такой Гослинг, почему он популярен и вообще буквально я. Так и вышло. А фильм сам о чем? Об одиноком молчаливом водителе, который влюбляется в женщину и помогает ей преодолеть все трудности. Ух ты, романтично. Да-да, только это боевик. И да, герой в конце фильма не умер. Это важно. Ладно-ладно, не спорю. А когда он выйдет? В 2011 году. Не скоро. Вот завалило меня своими расспросами. Одно радует. Я ж отыграюсь. Вот рожусь, научусь ходить говорить, и понесется. Почему небо голубое? Что такое хорошо и что такое плохо, и много чего еще, оторвусь от души, сам того не понимая. Экзекуцию остановил стук в дверь. Сейчас ровно 14:00, а значит пришли дорогие гости. Света побежала открывать. Впечатление от посиделки сложилось сомнительное. Казалось, что Лена и Матвей пришли чисто поворковать между собой. Окей, а зачем им тогда мы со Светой? Хотя все было, конечно же, ясно. Они пришли дразнить мою мать, а я был просто для мебели. У Матвея периодически случался прилив нежности, и он лез целовать Лену. Девушка позволяла ему это делать, метая при этом ехидные взгляды в сторону Светы, как бы говоря: «Вот видишь, он мой». А парень этого не понимал или не хотел понимать. Зато мне все было ясно, и от этого становилось тошно. Настолько сильно, что еще чуть-чуть и я сам себе надавлю на корень языка, со всеми вытекающими последствиями. «Мотя, пошли покурим», — предлагаю в надежде разрядить обстановку. «Так я не курю», — возразил парень. «Ну, просто воздухом подышим», — говорю с нажимом. «Пошли, девочки побудут вдвоем, ничего с ними не случится». Матвей глянул на Лену и, видимо, получив разрешение, таки пошел за мной. Мы вышли на балкон, я, естественно, закурил, а мой собеседник нет. «Ну и как тебе вообще наша посиделка?» — начинаю с нейтрального вопроса, прекрасно понимая, что сейчас начну атаковать его, как коршун. «Я знаю предысторию, а потому простите, но кому-то разнос устрою. Вполне себе мило. Приятно, что Света рада нас видеть». Уж очень на это рада хотелось ответить в рифму, но я сдержался. «Ну так, друзья все-таки. Кстати, ничего подозрительного не замечаешь?» «Замечаю, конечно. В этот раз нас четверо. Очень надеюсь, что ты прикалываешься». Смотрю Матвею в глаза и понимаю, что нифига он не прикалывается. Ему же хуже. «Смотри, ты знал, что нравишься Свете?» «Да», — ответил Матвей. «И что «и»? Не передергивай. И тебя это сейчас не смущает?» «А должно?» — поинтересовался Матвей, а на его лице отразилось искреннее удивление. «Какой же ты тупой!» Я не сдержался. «Ок, смотри, ты знаешь, что нравишься Свете, но при этом спокойно мутишь шашни с ее подругой, а самое главное, вы вдвоем ходите к ней в гости и воркуете, как ни в чем не бывало. Ничего не смущает?» «Я думал, она все понимает». «Петух тоже думал. Хотя толку с ним разговаривать? Во-первых, я знаю историю. Ленка отбила парня чисто из вредности. Во-вторых, субъективно, она привлекательнее Светы. Я, конечно, с этим не согласен, но у Матвея другое мнение. И в самых главных, родители у разлучницы не абы кто, а какие-то высокопоставленные шишки в местном облисполкоме. Что называется, хочет жениться на родителях. На этом фоне моя будущая мать, безусловно, проигрывает. Иронично, что уже спустя несколько лет весь этот блат умножится на ноль, но это будет потом.